Алло. Да. Кто это? Меня зовут Ахмадеева Алия Шамилевна. Я представляю микрофинансовую компанию «Кредиты ФРУС», «Кредиты 24». А я звоню Олегу Николаевичу. Как я могу его услышать? Ну, сейчас никак. А вы к кому приходитесь? Я жена. Скажите, а как можно с ним связаться? Ну, сейчас никак. Только со мной можете пообщаться. Угу. Вы не могли бы передать Олегу Николаевичу, чтобы он с нами связался? Ой, вы знаете, он, я его прошу, так вы периодически кто-то мне звонит, тоже там, типа вас. Я ему передаю, он вообще не реагирует. Так что это без толку. А вот этот номер, это его телефон? Ну, он так, скажем, наш. Он то у меня, то у него. Но сейчас в основном у меня. А есть какой-то контактный номер, чтобы можно было непосредственно ему позвонить и поговорить? Не, вы что, я если дам, он меня придушит. Ни в коем случае не дам. Он только с его разрешения, а вот так, если он вам перезванивать сам не хочет, соответственно, я представляю, какая у него реакция будет, если я вдруг вам там телефон, и он поймет, кто это дал. Ну, пожалуйста, ему передайте все же, чтобы он с нами связался. Мы будем ждать его звонка. Ну, можете не ждать, не будет он вам звонить. Чтобы так лишний раз не ждать того, чего не будет. Всего доброго. До свидания. Ну, да, пока-пока. Алло. Алло, добрый день, Екатерина Евгеньевна. А вы кто? Меня зовут Илья Александрович, моя фамилия Кривман, я с организации СКМ, представитель Альфа-банка, и у нас идет запись диалога. Пообщаться вам звоню по поводу обязательств ваших. А что такое СКМ, не поняла? Сентинел Кредит Менеджмент, организация так называется наша. Ну и какая она, какие функции она выполняет? Функция? Да. Да, помогаем, соответственно, чтобы в Альфа-банк вернулись средства, те обязательства люди начали исполнять, которые уклоняются на данный момент. Вот как вы, например, Екатерина. А это у вас там что, коллекторское агентство, да? Как еще раз вы назвали? Коллекторское агентство. Ну да, агентство, ну, да. Ну да. А что ж, вы стесняетесь тогда, что вы коллектор? Кого? Вас? Я нет, я абсолютно стесняюсь. Я даже когда в подъезд захожу, меня спрашивают, я говорю, я коллектор. О, да. Отчаянный. Вашему, ну да, ты даешь. Да. Отчаянный. Ну, на только, наверное, Екатерина Евгеньевна, давайте. Чего? Ну, на вы давайте, наверное, будем общаться. Сейчас повиси, я это самое зашла, тут не раздеться надо. Повиси, сейчас поговорим. Ну, давай вещай, я тут тебя на громкую связь. Вещать? Екатерина Евгеньевна, вы вроде как бы в Малинит не выросли, у вас падает. А тут ты знаешь, где я выросла? Да знаю, я вот смотрю, наши сотрудники ездили, общались неоднократно. Со мной? С дедом, с бабушкой, которая на адресе регистрации живут. Ну, а при чем тут дедушка и бабушка? Немного чего не знаю. По-другому вроде как воспитывали вас. А вы почему-то как-то общаетесь? Ну, смотря с кем, я общаюсь, смотря с кем как. Я вот выбираю непосредственно. Я с вами нормально общаюсь, пытаюсь на деловом языке. А я что, как-то не так общаюсь? Ну, вы пытаетесь из себя поставить непонятно кого, что вы не представляете. Ну, конкретизирую, кого. Я вроде бы как обычно общаюсь. Екатерина Евгеньевна, как может со быть, перейдем всеми... к вашим обязательствам? Екатерина Евгеньевна, может быть, вашим обязательствам... Ну, а брякнула, аргументировать не можешь. Екатерина Евгеньевна, может быть, к вашим обязательствам перейдем? А что к ним переходить? Куда они денутся? Ну, напрямую, вплотную, да, пообщаемся. Как вы будете решать свой вопрос? Ну, никак не буду. Почему? Не хочется мне. Не хочется? Фокус отдадите. Че? Фокус свой отдадите, говорю. Да я его переписал давным-давно. Ну, как сделку назад откатит и все, что вы переписали. Че? Сделку откатит назад и все, возможно, и все, что вы переписали. Чего откатит, не поняла? Сделку, знаете. Не получится. Не получится? Не а я думаю, да. А я продам его завтра. На обременение. Я его завтра продам быстренько. Под обременение находится Екатерина Евгеньевна. Сейчас-то не находится, завтра успею продать. Да, давайте тогда. Побыстрее. Все, договорились. Мы или вы, Екатерина Евгеньевна. Да, говорили. А как вы хотите решать вопрос с банком, Екатерина Евгеньевна? Объясните. Ну, есть у тебя, например, желание там бухнуть или чайку попить? Нет, я не пью и не курю. Ну, вот, ну или чайку попить, или ты понимаешь, там, не хочу я там горячий чай пить, там, в жару, например, да? А ну, почему это же это все... А почему вы сначала про желание алкогольное сказали? Ну, это же алкоголичка, да, я же видела. 8 марта недавно было. Печально. Ну, 8 марта. А я думала, ты сейчас, ой, вы алкоголичка. Я скажу, нет, ты что, вы что? Да нет, я никогда не осуждаю. Это ваш чистый выбор. А, я думал, сейчас начнешь. Нет, а для чего мне это осуждать? Да, не знаю, что. Ну, у тебя работа такая. Я никогда не осуждаю это чисто. Фигню нести всякую, у тебя работа такая. Понятно. То есть, желание решать вопрос добровольно нет, да, Екатерина Евгеньевна? Да, наверное, и возможности нету, да? Да, во-во, все правильно. И возможности нет. Понятно. Так что, на бамблю проем, на бамблю на фокусе. Проем, да? Все сразу, ну, покушать а я фокуса, люблю. Если продадите, как же без фокуса-то будет? Так а я сразу куплю. Что купите? Ну, что-нибудь тринашечку, я не гордая. Тринашечку? Ну, так опять же банк заберет тринашечку. Так а я ж не на себя оформлю. Не на себя? А есть ну, такие, конечно. Которые на себя оформят? Что? Есть такие люди, которые на себя оформят? Конечно, полно. Полно, да? Конечно. Понятно. Не проблем. Понятно. Ладно, Екатерина Евгеньевна, рад был вас услышать. Да ладно, врешь ты как, все. А вы общаетесь? Вы с родственниками-то общаетесь, с мамой там? Да когда как? Когда как? Ну я вам привет от вас передам. Ну поеду давай, нас, ну давай, передавай. Хорошо. Давайте, давай. Удачи вам. А, слушай, это с конфетки у меня мама Рафаэла любит, захвачи. Рафаэла любит? Ага, а вы приводите маме Рафаэла? Ну, естественно. Мамочку-то я, конечно, балую. Сомневаюсь. Ну, как хочешь. Ну, ты, главное, захвати, раз так сомневаешься. Да, я пообщаюсь, да, уточню. Давай, ну, за Рафаэлку не забудь. А папе ну, коньячка можешь вот, взять. Папе, коньячка захвати. Да что же у вас все про коньячок? Ну вот, я ж тебе смотри, говорю. Я же не пью. Да ты тут при чем? Я говорю папе. Папе? Да. Папа у вас на инвалидности находится. Какой ему коньячок? Так для говорить? Сосудиков. Там 300 да, этих нет. Самых 50 грамм перед обедом, перед ужином. Да врачи что? Рекомендуют. Да никто не рекомендует. Врачи, говорю, рекомендуют. Ты что, так не знаешь, что ли, что коньячок он в этих я в медицинских я целях 50 грамм, я это самое то. Я очень много всего знаю. Ну наоборот, вот, а что ж ты такого-то не знаешь? Я знаю. 50 граммчиков для сосудиков. Самое милое дело. Ты что? Вы бы со стороны себя послушали. Стыдоба. Что стыда? Причем? Это что? Это ты стыдоба сидишь коллектором работаешь. Вот это я понимаю, стыдоба. Как стыдоба? Камикадзе. Живешь такой и боишься, ходишь по улицам. И оборачиваешься, да, чтобы никто не узнали, что ты коллектор. Я же вам сказал, я наоборот хожу и всем говорю. Да это ты сейчас так передо мной хорохоешься. На нет, самом деле там, всегда, выходишь всегда, и такой подпикиваешь. И все нормально воспринимают. Вы просто это очень не плохо... нормально. Значит, у тебя нет просто как бы друзей, Екатерина не коллекторов. Екатерина Евгеньевна, такие как вы в меньшинстве. Вы просто, ну, не таких, все такие, как я? 70% страны. Сколько? 70 таких, как я, процентов да, страны. 70, Да. Открою тебе вот глаза. Если были все такие, как вы, ну, странно было бы не. Ну, так, а ты бы вообще-то без работы сидел, да? Бедненький. Да, как бы ты денежку-то зарабатывал? Я бы сел бы без работы. У нас зато бы хотя бы обязательства были под нормальный процент, под маленький. А из-за таких, как вы, а он просто процент огромный. А ты что, берешь-то кредиты? Я? Да. А почему нет? Нет. А ты, значит, мало зарабатываешь? А почему нет? Ну, почему я беру, допустим, хорошую машину в автокредит? А, и какую взял? Какую взял? Ипотеку беру. А, и что? Ипотеку сейчас берешь? Конечно. Ты смотри, как они зарабатывают у нас. Ну, видишь? На заводе бы хрен бы ты заработал бы, и даже, несмотря на какие бы ты ни... Поменьше сигарет, побольше работать. Думаешь, да? Не, я так не думаю. Побольше инфошек, и все нормально будет. Да. Ну, они же заканчиваются уже инфошки. Ну да, к июню сдуются все. А, ты ж мне по банку звонишь, да? Ну, ничего. И банки тоже пойдут. Куда пойдут? Вместо ФОшек. Понятно. Ладно, Екатерина Евгеньевна, удачи вам, до свидания. Давай, ага, держись там. С ипотекой. Важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да, кто это? Вы Екатерина Евгеньевна? Ой, а вас так же, как и меня зовут? Нет, я спрашиваю, это вы, да, Екатерина Евгеньевна? Да вы спрашиваете, это да, это я. Звонок поступает из МБА «Финансы», специалист Жуковская Алла Ивановна, ведется запись разговора. Я вам звоню по поводу просроченной задолженности в компании «Платиза». 47 339 рублей ваш долг составляет. И требование кредитора провести оплату сроком до 15 марта. А у вас есть сейчас еще возможность оплатить по программе прощения 30 712 рублей. И чего? Так вы готовы воспользоваться данным предложением? Вместо 47 тысяч оплатить только 30, Екатерина Евгеньевна. Да ладно, что вы? Откуда же я такие деньги-то возьму? Но вы можете эти 30 тысяч тоже носить частями. Когда ж? Частями? До 15 марта. Из этой суммы можете внести доверительный платеж на 5000 рублей. А сегодня 12-е, 30-е. Где я вам за 3 дня 30 тысяч? Это мне в день по 10 тысяч я это говорю, найти? Что вы можете внести частично 5 тысяч, минимальная оплата. А, до 15-го? Да, да. Не, все равно много. Ну как много? Ну как, вам что, вам меньше, мало? 30. Вам где не деньги, что ли, 5 тысяч? Мне вообще тут каждый рубль на счету. Вы брали 15 тысяч и не оплачивали, ни одного платежа вы не внесли. Вы считаете, что вы правильно поступаете уже 187 дней? Конечно, прошло. Правильно. Если у меня нет возможности, вы, что же я делать-то буду? Ведете, найдете такую возможность. А где? Расскажи, где мне найти такую возможность? А вы работаете вообще? Работаю, но мне не хватает, да, вообще. Ну а зачем вы тогда берете займы? Ну поэтому и беру. Платили, когда сумма была меньше. Ну поэтому ты и берешь, у меня нету денег. Мне вы, же где-то надо брать. Намеренно, зная, что вам нечем отдавать. Кто я это вам понимаю? Такое сказал? У вас вообще вы какое-то воображение больное. Это у вас больное воображение. У вас сказали. Какое-то... Вы подбираете, вывод какой-то делаете нездоровый совершенно. Вы, пожалуйста, корректно общайтесь, Екатерина Евгеньевна. Это разве не корректно? Это вам не позволяет. Более чем корректно я вам это сказала. Екатерина Евгеньевна, вносите оплату по задолженности своей. Я не могу. У вас есть на это 3 дня. Вы я ж не могу. Что-то из имущества. Вы живете на где купил вы меня? Купил меня диван дырявый. Ну так продавайте. Телефон свой продавайте. Да кому он нужен? Кнопочный? Он кнопочный, стоит 200 рублей. Кнопочный телефон? Конечно. Да? Да. К родственникам обратитесь. Родственники меня уже нафиг послали. Я их задолбала своими просьбами. Клянчу у них без конца тоже все время. Тоже меня нафиг послали. Не научились. Ну вот такая вот уродилась. Вот такая уродилась. Значит, по месту проживания, скорее всего, кредитор будет намерен подать на вас в суд. Списаний никаких не будет. Будете проводить полную оплату. По месту проживания будет назначен суд? Это я как? Сказала, это меня дома судить будут? Имущество. А вы так вы сказали, непонятно просто. До свидания.